Глава 7. Формы движения. Члены бюро моего нового райкома разглядывали меня с веселым недоумением. Борода, очки, 29 лет, черт что, а не главный редактор. Рыбак? Охотник? Нет. Значит, работать приехал, задумчиво сказал первый секретарь. Ну-ну. Здесь была отличная рыбалка, на которую весной съезжались со всей Прибалтики, и охота, леса и болота занимали 4/5 территории района. В соответствии с ритуалом, на следующий день меня утвердили в новой должности на районной партконференции. Проблем никаких не возникло. Люди поднимали брови, когда узнавали о возрасте нового главного редактора, но голосовали, разумеется, единогласно. Проблемы начались потом. Редакция занимала трехэтажный немецкий особняк. Узкие лестницы, раздвижные двери, большие комнаты и крохотные закутки, своя кочегарка в подвале. На первом этаже находилась типография. Газета попала в программу «Районный офсет», и это было мучением. Здесь выполнялась часть операции вплоть до оттиска на пленке, а вот ее нужно было везти в Советск, тильзит, за 50 километров, потому что печатные офсетные машины стояли там. Здесь оборудование было разболтано. Линотип дрожал, то и дело выходил из строя, плоскопечатная машина ходила ходуном, и оттиски приходилось делать по 10 раз. Кассы со шрифтами, ну, в них, кажется, только не срали. Всюду промасленные тряпки, остатки еды, черт знает что. Старший, он же Метранпаш, литовец по фамилии Шварцус, с интеллигентным хитрованским лицом, пьяница. Иногда к нему заходил отец, они выпивали, и как-то старший Шварцус спустился в воспоминания о детстве, о последних днях июня 1941 года, когда вот тут, на площади, сидел на толстожопом коне полицейской, который регулировал движение воинских колонн. «А куда они шли, эти колонны?» — спросил я небрежным тоном. Пьяненький мужчина махнул рукой в сторону Литвы. Сын дернул его за рукав. Я сделал вид, что не придал этому никакого значения. Они принадлежали к тем немногим немецким семьям, которым удалось увернуться от принудительной эвакуации в Германию, остаться в Восточной Пруссии и выжить при советской власти, сменив немецкую фамилию Шварц на литовскую Шварцес. Линотипистка, когда она валялась пьяная в канаве, мальчишки соревновались, кто попадет репьем в ее трусы. Наборщица — тонкое красивое создание. Когда ее муж пропал, на 2 недели ходила по гадалкам и ворожиям, пока одна из них не велела обратиться в милицию. Мужа нашли утонувшим по пьяни в старом шлюзе. Редакция произвела примерно такое же впечатление. Заместитель главного редактора, лет на 15 старше меня, но выглядел мальчиком. Челка до бровей, школу и высшую партшколу закончил заочно, еле-еле умел связать слова в предложение. После обеда спал в своем кабинете, храп был слышен с улицы. Ответственный секретарь, на 20 лет старше меня, работал главным редактором в соседнем районе, но был снят с должности за беспримерное пьянство. Старик-корреспондент с негнущейся ногой приносил мне стихи и рассказы своего лучшего друга, спившегося кочегара, бывшего ответсека. Время от времени кочегар являлся в мой кабинет из подвала, в грязном ватнике, шапке-ушанке, в сопровождении собак, которые согревали его по ночам, когда он заваливался спать на куче угля. Старик печатал кочегара, гонорар пропивали вместе. 2 корреспондентки, как вскоре выяснилось, были больны. Юная красавица с пунцовыми щеками и роскошной косой, задержавшаяся в отпуске почти на 3 месяца, привезла медсправку со штампом «Для девочек». Такие давали школьницам в период менструации. Потом она стала рассказывать всем, что я ее преследую в виде черного кота, и подсыпаю яд в горшки с цветами, стоявшие в ее спальне. Но уволилась она сама, без скандала. Зато с другой дамой, которая писала письма во все инстанции, сообщая, как я по ночам топором рублю дверь ее дома, а она, заслуженная ветеранша правозащитного движения, отсидевшая полжизни в узбекских зинданах, вот с ней пришлось помучиться. Суд дважды восстанавливал ее на работе. Она четко выговаривала «пожалуйста», приседала при встрече со мной в Книксоне и почти совсем не умела писать. Ну и бухгалтерша, куда ж без нее. Красивая, кривоногая дама, обожавшая своих детей до слез, презиравшая мужа-шоферюгу, писавшая стихи без рифмы километрами. Однажды она сбежала из областной больницы, где у нее выкачивали гной из легких, к любовнику в другой район, в деревню. Ее нашли, вернули со скандалом, и с той поры она притихла. В городе она не нашла бы другой работы. Заводделом сельского хозяйства, сухонький пожилой мужчина, молотивший на пишущей машинке тысячи строк без устали. Его знал весь район, и он всех знал. В Доме пионеров он вел несколько кружков, обожал юных девочек, которым дарил цветы, но стоило им выйти замуж, и они переставали для него существовать. Панически боялся врачей и лечился хозяйственным мылом, мыльной водой полоскал горло, а когда болел зуб, привязывал к нему нитку, другой конец к водопроводному крану, пускал воду, дергал и падал лицом в раковину под струю ледяной воды. Он был главной рабочей лошадью редакции, на него можно было положиться. И на заведующую отделом писем, обстоятельную литовку тоже. И на фотокора Володю Гельмана, веселого и циничного раздолбая, хорошо знавшего свое дело и при этом отличного рассказчика. В юности он с кинопередвижкой объездил все литовское приграничье, крутил кино в сельских клубах, куда иной раз залетала и осколочная граната от зеленых братьев, снимал стресс с водкой в континах, оставшихся от немцев, и знал район на зубок. Шофером был Афоня, бывший солист ансамбля «Песни и пляски МВД», изгнанный оттуда за безмерное блядство, ловкий и неглупый парень. Однажды его на месяц забрали на переподготовку военнообязанных в партизаны. И он умудрился ночью приехать со службы на огромном военном Урале, чтобы слить из его баков в наши бочки 200 литров бензина. Горючее тогда было дефицитом, нам то и дело приходилось выпрашивать бензин в совхозах. Главной проблемой был непрофессиональный уровень моих новых подчиненных, даже не пьянство, а невозможность заменить этих людей. Население райцентра чуть больше 3000 человек, района — 11 тысяч, причем среди них немало карагандинских литовцев, бывших зеленых братьев, которым было запрещено постоянное проживание в Литовской ССР. Промышленностью тут считался сырзавод, мастерские сельхозтехники и леспромхоз. Не было военных, а среди их жен всегда можно найти пишущую даму. Когда я попал на первый райпартхозактив, сердце ёкнуло. Один инвалид, второй, третий. Зав. Отделом райкома протянул руку, сросшиеся пальцы, рожь багровая с перепоя, потом его выгонят. Надрался и на клумбе перед райкомом, на центральной площади, оттрахал уборщицу. Среди руководителей было немало подвешенных. Один 31 декабря сбил городскую елку на УАЗике, из которого вывалились две голые бабы и несколько банок консервов и бутылок. Другой врезался в столб у Госбанка, третий как-то проворовался, четвертый, пятый. Сюда не попадали даже перелетные журналюги, которые были привычным явлением в других районных газетах. Бродили из редакции в редакцию, из района в район, нигде подолгу не задерживаясь. Это были люди сплошь пьющие, но среди них изредка встречались настоящие профессионалы. Я знал одного такого. Его звали Арсеном. Когда-то он был сапкором московских газет, публиковал очерки в толстых журналах, издал книгу недурных рассказов, но в пьяном угаре мог нахамить любому начальству, газетному или партийному, а потому отовсюду его очень быстро увольняли по-собственному. Но тогда я мечтал об Арсене, который мог в одиночку заткнуть все дыры в газете. Позвонил ему и услышал: «Старик, в твоей деревне даже умирать неприлично». Однажды я стоял у окна в своем кабинете на втором этаже и с тоской смотрел на книжный магазин напротив. На двери его было написано: «Ценность книги ничем не измерить, книга в мир открывает двери», а ниже табличка с надписью «Закрывайте двери». В день привоза в магазине было не протолкнуться. Сметали с полок все без разбора, хоть Фолкнера, хоть Фадеева. Потом ставили дома в шкаф и не читали, конечно. Впрочем, я привык обходиться городской библиотекой. Тут она была очень неплохой. Справа от книжного магазина кинотеатр. На три ряда кресел в середине зала билеты там не продавали. В любую минуту на людей могла обрушиться потолочная балка. Рядом на почте висел лозунг «За связь без брака». На тротуаре показалась женщина. Квадратная фигура, без шеи, сапоги полурастегнуты, молнии не сходятся на толстых ногах, громадная лисья шапка, в руках два ведра, накрытые крышками. Она была низенькой, а весила на глаз килограммов полтораста. «Это директриса средней школы, жена нашего первого секретаря», — сказал за моей спиной ядовитый Володя Гельман. «А несет она ведра с помоями для свиней. Все скандалы в школе из-за помоев. Директрисе даже пришлось составить график, который висит в ее кабинете. Чья сегодня очередь брать отходы из школьной столовой? Учительницы литературы или учителя математики? Сегодня, как видите, очередь самой директрисы. Людей, способных к журналистике, в школе я не нашел. И все равно здесь, в этом городке, мне было интересно». Мой предшественник был партийным работником, который до того никогда в газетах не работал. Он был хорошим начальником, руководителем, требовал, чтобы подчиненные вовремя приходили на работу и вовремя сдавали тексты, но он был никудышным главным редактором. Газета была из рук вон. Оформление полос, качество текстов, способы их подачи — в этом он не разбирался совсем, да и, похоже, не придавал этому никакого значения. А я за 8 лет в районке перепробовал все. Прошел через все отделы, часто заменял корректора, ответственного секретаря и главного редактора, знал, чем бабашки отличаются от бабешек, мог на глаз с точностью до пункта мгновенно определить кегль любого шрифта или ширину наборной строки в квадратах без строкомера, при помощи резака подгонял по размеру металлические клише и помогал женщинам из типографии устанавливать рамы с набором на талер печатной машины. У Верочки, ответственного секретаря знамени Ильича, был неплохой вкус, было чувство стиля, а главный редактор считал обязательными участие редакции в областных, всероссийских и всесоюзных соревнованиях за лучшее оформление газеты, за лучшее освещение той или иной темы. Его кабинет был увешан дипломами и грамотами, полученными за победы в этих конкурсах. Здесь же, на новом месте, я столкнулся с тем, что заголовок запросто могли набрать каким-нибудь ветхозаветным елизаветинским шрифтом, интересную тему «убить убогой подачей», об участии в конкурсах сотрудники даже не помышляли. Я не придумывал ничего нового. Я делал только то, чему научился у Верочки, Макарыча и Эдика. Благодаря гамбургской верстке, которая тогда была в моде, новым шрифтом и плашком-выворотком облик газеты изменился. По вечерам мы с ответственным секретарем вооружались ножницами и готовили альбомы для участия в конкурсах. Секретарша Шурочка то и дело заглядывала в мой кабинет, чтобы посмотреть на взрослых людей, которые ползали на коленях по полу, заваленному газетными вырезками. Уже через несколько месяцев, к изумлению сотрудников редакции райкома партии, газета стала получать дипломы и грамоты. А вскоре я стал увольнять пьющих сотрудников. Их места занимали новые люди, заведующая клубом из пригородного совхоза, молодой учитель из школы, стоявший на границе с Литвой, инспекторша из райисполкома, которой наскучила возня с финансовыми бумагами. Эту инспекторшу райфинотдела по фамилии Мишанина, все называли ее Мишей, я часто встречал в городе. Рослая, яркая, грудастая, длинноногая, в распахнутом пальто с фантастическим лисьим воротником, концы которого не спадали чуть не до земли, всегда на высоких каблуках, всегда в юбочке шириной с мужской галстук, она смотрела на всех свысока, а красивое, хотя и чуть обрюзгшее лицо ее выражало только скуку, вселенскую скуку. Муж ее, красавец-шофер, предпочитал бесхитростные развлечения вроде рыбалки, охоты и выпивки, но запойным он не был. Их сын носил русые локоны до плеч. Неуклюжие деревенские девчонки провожали его растерянно восхищенными взглядами. Познакомился я с Мишей на грибоварном пункте. Такие пункты — лесные хутора, на которых грибы мыли, солили, мариновали и закатывали в трехлитровые стеклянные банки — были разбросаны по всему району. Иногда я покупал там банку-другую грибов, из которых жена варила замечательный суп. Хозяйка пункта оказалась Мишиной подругой. Когда я вошел в комнату, женщины уже допили бутылку водки и откупоривали другую. В доме было жарко натоплено. Обе женщины были облачены в мужские рубашки, расстегнутые до пупа, и больше на них, похоже, ничего не было. Миша закинула ногу на ногу и выпрямилась, чтобы я мог хорошенько разглядеть и оценить ее породистое тело. Хозяйке понадобилось во двор, и Миша, глядя на меня блестящими зелеными глазами, стала рассказывать о себе. Она была родом из Ленинграда, окончила финансовый институт, по распределению приехала сюда, влюбилась, вышла замуж, родила и заскучала. Маленький город, одни и те же лица, никаких развлечений, никакого разнообразия, разве что секс, — сказала она. Муж придумал фокус. 4 чайных блюдца, — сказала она. Она становилась на четвереньки, коленями и руками на чайные блюдца. Муж пристраивался сзади. При каждом его движении блюдца начинали скользить по паркету. Муж хватал Мишу за бедра и возвращал на место. Если не успевал, она ударялась лбом в подоконник. «Иногда ничего, в кайф», — сказала Миша, затягиваясь сигаретой и не спуская с меня взгляда. «Но надоело». «А что надоело-то?» — спросил я. «Поза? Блюдца? Подоконник? Паркет?» — ответила Миша. «Чтобы блюдца хорошо скользили, паркет надо навощить и отполировать. Пока навощишь и отполируешь, 7 потов сойдет. И уже не до секса. «Чертов паркет!» Слово «навощишь» она выговорила с особой какой-то тщательностью и нескрываемой ненавистью, даже с годливостью. Вдруг сменила тему, стал расспрашивать о газете. Вернулась хозяйка, мы выпили еще по рюмке, я расплатился за грибы и уехал. А на следующий день Миша пришла в редакцию и попросила взять ее в штат. Мне с трудом удалось удержаться от смеха. «А вы к этому готовы?» — спросил я. «Если теперь, — сказала она, — так значит, не потом. Если не потом, так значит, теперь. Если не теперь, то все равно когда-нибудь. Готовность — это все». Гамлет, перевод Михаила Лозинского. Встретить в захолустном городке женщину пащего типа, которая цитирует Шекспира, — это, конечно, случай из ряда вон. Разумеется, я тотчас сдался. Предложил ей что-нибудь написать, рассказал, что нужно газете. Она внимательно выслушала, кивнула и вышла. Через два дня принесла зарисовку о доярке матери героини. Это был живой текст, написанный не просто грамотно, а почти блестяще. Я уговорил Мишина начальство отпустить ее, и вскоре, черт возьми, эта фифа стала звездой. Ей было интересно мотаться по совхозам, разговаривать с людьми и писать о них. Через год Миша стала лауреатом всесоюзного журналистского конкурса. Она по-прежнему броско одевалась, по-прежнему смотрела на всех свысока, но скука перестала терзать ее, и больше она никогда не рассказывала мне о своих сексуальных утехах. Когда стало известно о моем переводе на другую работу, мы в редакции устроили вечеринку. Потом спустились на улицу, стали прощаться, и Миша вдруг обняла меня, поцеловала, быстро проведя языком по моим губам, и прошептала: «Вы были неважным начальником, но очень хорошим редактором». Никто этого языка, слава богу, не заметил. Года через два она развелась с мужем и уехала с сыном в Ленинград. Здесь не было государственной торговли, а в потребкооперации цены стояли не подступиться. Приходилось ездить за продуктами в Литву. Но они там были, эти продукты. Даже живая рыба была в сельских лавках. В субботу в редакционную машину набивались желающие, и мы отправлялись в Шакяй, Ербаркас или Гелгаудишкес, откуда возвращались с тяжелыми сумками, набитыми мясом, сыром, маслом. Вскоре меня сделали полноправным членом бюро райкома, и я стал участвовать в приеме людей в КПСС. Эти люди сеяли, пахали, учили детей, строили, смотрели телевизор, стояли в очередях. Тем, кто заочно учился в техникумах или институтах, хотелось расти. Вступление в партию было для них важным карьерным шагом. Рабочих же уговаривали, брали измором, потому что считалось, что КПСС — партия прежде всего рабочих и для рабочих. Это были нормальные люди, часто хорошие люди, и членство в партии никак не влияло на их качество и никак этих людей не меняло. Идеология была вообще на втором или даже на третьем месте. Партия боролась за повышение благосостояния народа, производительности труда и тому подобное, то есть решала задачи не политические, а скорее профсоюзные. Да и все советское давным-давно не воспринималось как идеологическое, разве что при сравнениях с Западом. Кроме того, члены КПСС защищали до последнего в любой передряге, а если он попадал под суд, то судили не коммуниста, беспартийного. Первый секретарь в таких случаях звонил судье. «Безнадежно?» «Да». После этого первый звонил секретарю парторганизации, в которой состоял подсудимый. «Исключайте». «Исключали», даже если приходилось это делать глубокой ночью. Вот поэтому ни одного члена КПСС под судом никогда и не было. Помню, как на бюро принимали в партию кавказца, шофера из птицесовхоза. Секретарь парткома доложила, задали вопросы претенденту, потом первый секретарь попросил его на минутку выйти. А когда парень вышел, первый обрушился на секретаря парткома. «Сколько вам говорить, чтобы не принимали этих? Он же через полгода-год подаст заявление по собственному и отправится в школу милиции. В ихнем Азербайджане в школу милиции не попасть даже за миллион. Вот они разъезжаются по всему Союзу. Или вы об этом впервые слышите?» Это был период, который назвали «пятилеткой в три гроба». Когда умер Брежнев, я проводил траурный митинг в колхозе. И помню, как некоторые женщины плакали. «Что будет-то? А вдруг война?» Смерть Андропова уже не вызвала таких переживаний. А когда умер Черненко, сверху спустили устную директиву: «С народным горем не пережимать». И именно тогда, в промежутке между смертями Брежнева и Андропова, в стране и в сознании людей что-то стало меняться. Что-то стронулось и двинулось. Так тихо, так неощутимо, что этого поначалу, кажется, никто и не заметил. как будто уровень исторической радиации в организме России достиг такого значения, когда люди начинают чувствовать себя не в своей тарелке, раздражаются, не понимая, что с ними происходит, но сознавая, что-то не так, надо действовать, делать хоть что-нибудь, хотя бы просто двигаться, двигаться, двигаться. То было время двоемыслия, цинизма и лицемерия. Тогда говорили, что цинизмом называется эпоха перехода от социализма к коммунизму. Время застоя. И вот это слово «застой» часто и сегодня сбивает с толку, приводя к ложным выводам и оценкам. Однако безвременье — это не смерть истории, не остановка, это просто иное время, другое качество времени. И застой, как бы парадоксально и комично это ни звучало, был формой движения. История ведь не останавливается ни на миг. И что-то непрерывно, беспрестанно шевелилось, двигалось в русской душе, в душах людей, которые безотчетно мечтали о воссоединении с историей, даже не предполагая тогда, даже не предчувствуя, какую цену за это придется заплатить. Я впервые в жизни оказался на трибуне во время октябрьской демонстрации. Взял с собой сына. Народу на центральной площади, а это огромное асфальтовое поле, собралось немного. Играет оркестр, народ идет, флажками машет. Некоторые успели поддать. Бросилась в глаза молодая модница. Енотовый воротник до колен, синее бархатное пальто и белые кроссовки. В витрине магазина было написано «Кроссовки». Красота же. Она, видать, крепко тяпнула, кричала громче всех. С трибуны неслись призывы про нерушимое единство коммунистов и беспартийных, про победу коммунизма и тому подобное. Выкрикивала их по бумажке звонким голосом красавица Тамара, секретарь райкома по идеологии. Я поставил сына на парапет. Он стал махать руками, словно дирижируя демонстрацией. Тамара кричала, народ кричал в ответ «Ура!». Сын вдруг показал рукой «Смотри!». Что за черт? Та же бабенка с енотом в кроссовках. Присмотрелся, колонна демонстрантов проходит площадь до конца, разворачивается и назад, а потом снова проходит перед трибуной. И сколько ж они так ходить будут? Меня разбирал смех. После демонстрации спросил у Тамары, нахрена это хождение туда-сюда по площади? «У меня на бумажке, — ответила она, — 30 лозунгов, 30 криков. Каждый крик утвержден на бюро райкома. Выполняя решение бюро, я должна 30 раз крикнуть про единение и победу коммунизма. И пока я 30 криков не зачитаю, люди должны ходить, понимаешь? Людей мало, а криков много. Вот и приходится демонстрацию 3-4 раза по площади прогонять. За это время я как раз и успеваю весь список прокричать. Херня, конечно, полная, но для здоровья полезно по холодку прогуляться. Поздней осенью меня назначили ответственным за проведение выборов в самом крупном сельсовете района. Выборы проводились сразу в Верховный совет, в областной, районный и сельский, экономно. Выехал я на место часов в 5 утра по первому снегу. В 6 открылись избирательные участки, и народ хлынул. Первыми, как всегда, десяток стариков-ветеранов с орденами-медалями за родину, за Сталина. Затем доярки-свинарки-телятницы, у них начиналась смена на фермах, и вот их автобусом по пути на работу завозили на участок. Тетки быстренько кидали бюллетени куда надо и бежали в буфет. В такие дни там продавали дефицит колбасу, конфет в коробках и тому подобное. Каждые полчаса звонил инструктор райкома. Он называл себя специалистом по спариванию партии народа и спрашивал, «Как там у вас дела? Вот, мол, другие сельсоветы голосуют так-то. Отстаете?» К 9 утра проголосовало процентов 80-85 избирателей. Фермы, мехмастерские, строители, водители, учителя. Одна бригада, свиноферма, не проголосовала, и ни слуху, ни духу. Решил я туда съездить. Со мной отправился опытный в таких делах мужчинка с опечатанным ящиком для голосования, в случае чего на месте пусть голосует. Приехали. Поле, ферма, несколько домиков и сараев, никакой ограды. На первом снегу ни следа. Это в 10:00 утра. Я вышел из машины. Окна в ближайшем доме, самом большом, заткнуты каким-то тряпьем, подушками. Из окна рядом с дверью высунулся голый мальчишка 10 лет. Вылез на коленках на широкий подоконник и помочился на снег. «Дома кто есть?» — спросил я. Мальчонка кивнул и скрылся. Захожу. Большое помещение затянуто паром, полутьма. Пригляделся. На полу вдоль стены лежат какие-то люди, укрывшиеся кто пальто, кто одеялом. За столом пяток полуголых мужиков, на плите огромная кастрюля, от нее и валит пар. «Начальник!» — кричит какой-то мужик. «Садись с нами, позавтракаем, чем Бог послал!» На лацкане у меня депутатский значок. Мужик сразу понял, что я начальник. А у мужика на плече наколки бывалого зэка, типа СССД. Свою совесть съел с соплями в детстве. Цыгане. В тот день Бог был добр к цыганам. Он послал им на завтрак 10 бомб, литровых бутылок дешевого вина, хлеб и вареную свеклу, украденную с фермы. Я им про голосование, а они мне про выпить. Ну, выпили по стакану. Свеклу я есть не стал, но хлеб с ними преломил. Поговорили о том о сём. Меня заинтересовало, как им удалось так расширить помещение. Дом 3-комнатный, а у них вместо 3 комнат один огромный зал и кухня тот же. «Топором», — сказал мужик. «Взяли топор и вырубили перегородки. Оказывается, они пропили уголь, а потом использовали все деревянное в доме для печек». «Голосовать будем?» — спросил я. «Бросай бюллетни», — великодушно разрешили цыгане. «Мы же не против советской власти». Опытный мужичок, который меня сопровождал, записал их в ФИО и бросил бюллетени в ящик. Когда в нашей типографии народ уходил в отпуск, нам, редакционным, приходилось выпускать газету в Советске. Однажды заболели и шофер, и корректор, и мне пришлось ехать в Советск одному. Домой добирался на попутках, а было это 31 декабря. Я остановил машину на окраине Советска. Шофер, старик с лицом младенца, согласился меня подбросить. Потом предложил сократить путь, свернул черт знает куда. Мы застряли на опушке леса, водитель наклонился к приборной доске и умер. Как потом выяснилось, у него отказало сердце. За час до Нового года я оказался один на один с мертвецом в заснеженном лесу. По моим прикидкам, до ближайшего жилья было 10 км. Было темно, появились волки. Я глазам своим не поверил, впервые увидев волка вблизи, в 2 шагах от машины. Он был 3 раза больше самой крупной собаки. Волки не выли, не бросались на машину, они просто бродили вокруг, а потом и вовсе исчезли в темноте. Выходить из машины было опасно. Вдобавок 20-градусный мороз, а в сырой Прибалтике это похуже, чем 50-градусный в Якутии. Я понял, что Новый год придется встречать в кабине грузовика рядом с трупом. В сумке у меня была бутылка водки, опыты Монтэня. Я читал апологию Раймунда Сабунского, чтобы понять Гамлета. 2 пачки сигарет, спички и коробка шоколадных конфет. В бардачке я нашел фонарик, банку маринованных огурцов и замусоленный граненый стакан. Под ногами лежал мешок с капустой, так сказал шофер. Капуста меня не интересовала. Я поставил ноги на этот мешок, так было удобнее, и открыл книгу. Ровно в полночь я выпил водки за здоровье своей семьи, закусил маринованным огурцом и шоколадной конфетой, включил фонарик, и снова принялся за Монтэня. Было холодно, потом стало очень холодно. Я снял с шофера ватник, обмотал им ноги, выпил еще водки, согрелся и заснул. Очнулся я от волчьего воя. Светила луна. Я стал думать о том, что это ведь неплохой сюжет. Новогодняя ночь, грузовик с заглохшим мотором, мертвый шофер, его ватник, которым я обмотал свои ноги, водка, огурцы и конфеты, Раймунд Сабунский и Гамлет, волчий вой, дикая морозная пустыня. Сюжет неплохой, но о чем эта история, я придумать не мог. Ночь, Гамлет, волки. Я пытался отыскать смысл во всем этом, но у меня ничего не получалось. Не получалось, и все тут просто случай. Попытался развить сюжет, забыть о себе, думать о двоих в кабине, о врагах или друзьях, о любви и смерти, о преданности и мести. Потом я допил водку и снова уснул. Проснувшись, увидел бледное солнце над верхушками елей, выпрыгнул из кабины и двинулся по дороге, которая была едва различима под снегом. О волках я больше не думал. Меня бил озноб, голова болела, во рту было сухо и гадко, в желудке урчали огурцы с шоколадными конфетами. Курить не хотелось. Часа через два я добрался до лесного поселка, и после долгих уговоров меня отвезли в город. Я зашел в милицию, рассказал о мертвом шофере, а потом отправился домой. На следующий день мы гуляли с детьми. Они катались на санках с горки, мы с женой стояли поодаль. К нам подошел начальник милиции, он был нашим соседом, и отозвал меня в сторонку. Помявшись, спросил, не рассказывал ли мне шофер перед смертью о чем-нибудь. «Да мы даже познакомиться не успели, Виктор Федорович», — ответил я. «А когда он помер, сам понимаешь, было уже не до разговоров. Видишь ли, в мешке, ну, в том мешке, который лежал у тебя под ногами, мы нашли в мешке три головы, отрезанные головы, две мужские и женская. А кто этот старик и чьи головы, мы пока не знаем». Значит, в новогоднюю ночь я читал Монтэня, поставив ноги на мешок с отрезанными головами рядом с мертвым убийцей, под волчьей вой, в обледеневшей кабине, попивая водку и закусывая огурцами с конфетами. Я посмотрел на жену, на детей, катившихся на санках с горы, вздохнул и решил не рассказывать никому об этом случае. Да и о чем рассказывать, если никакого смысла в этой истории все равно нету. Сюжет есть, а смысла нет. Бывает. Начальник милиции, этот самый Виктор Федорович, много лет был секретарем райкома партии по идеологии. Однажды в Москве решили всех райкомовских мужчин-идеологов заменить женщинами по всей стране. Про Виктора Федоровича говорили «попал под девочек». Его назначили начальником районной милиции. На бюро райкома его напутствовали «ты там займись дисциплиной», совсем разболтались милиционеры. И на следующий же день подчиненные Виктора Федоровича упустили преступника. Его нужно было доставить в Калининград за 170 километров. Путь дальний. Преступника заковали в наручники, как полагается, а поскольку дело было зимой, два сопровождающих сержанта взяли с собой водки. Отъехали от города, выпили. Преступник стучал зубами от холода. Сержанты его пожалели, дали выпить, чтобы согрелся. И понеслось. Не успели они доехать до Советска, как преступнику и сержантам захотелось отлить. Вышли и упали, выпили крепко. Первым встал преступник. Встал и пошел, куда глаза глядят. Потом поймал попутку, потом еще одну, третью, четвертую. Так добрался до дома в Багратионовском районе, на другом конце области, выпил за здоровье брата, у которого был день рождения. Потом родные отвезли его на большую дорогу, и оттуда он, попутками же, через всю область вернулся в наш город, явился в милицию и сдался. И только тут с него сняли наручники. Я смотрел на мир сотнями жадных глаз и слушал жизнь, которая перла в меня со всех сторон, шепотами и криками, всем юродством русской речи, с ее диким блеском и темным бессвязным бормотанием. Мне удалось наладить работу редакции, появилось свободное время, и я с удовольствием убивал его на сочинение повести о колхозной деревне. О послевоенной калининградской деревне, когда приехавшие из России и Белоруссии люди не знали, что делать со всеми этими мелиоративными каналами и сушили зерно на асфальтовых дорогах, и о современной деревне, какой я ее знал. Конечно же, я писал эту повесть в соответствии с главным законом, на котором стояла вся тогдашняя советская жизнь, да и литература тоже. Думаю одно, говорю другое. В повести были сотни абсолютно правдивых бытовых деталей, но украшали они абсолютно лживый сюжет о председателе колхоза, который успешно поднимает умирающее хозяйство и решает попутно множество житейских проблем. Среди положительных героев — секретарь райкома партии и редактор районной газеты. Оптимистическая драма. Дописав повесть, я отправил рукопись в областное книжное издательство и месяца через 3-4 получил положительное заключение с приложением одобрительных отзывов каких-то московских литераторов, которым посылали рукопись, чтобы их столичным авторитетом защитить дебютанта от возможных козней местных писателей. Все это я узнал позднее. В заключении содержались просьбы изменить там и переделать это, так мелочи. Мне позвонили из издательства, и взволнованная дама сказала: «У вас светлейшее будущее, вы это понимаете, светлейшее!» Ну да, я это понимал. Мне было 30 лет, я был главным редактором партийной газеты в отдаленном сельском районе, членом бюро райкома КПСС, депутатом районного совета, председателем всяких комиссий и обществ. В том числе общество советско-польской дружбы, о чем узнал случайно, когда из райкома мне на подпись принесли ходатайство о награждении одной доярки орденом дружбы народов, выделенном району по разнарядке, и оказалось, что ходатайство должен подписать руководитель какого-нибудь общества дружбы с какой-нибудь приличной страной, и этим человеком оказался я. В общем, я понимал, что публикация книги на актуальную тему не только привлечет внимание ко мне как к писателю, но и поможет карьере функционера, каковым я и был тогда, конечно. А это означало, что улучшится так называемое материальное положение, в смысле квартиры и зарплаты, которой после рождения второго ребенка, дочери, жуть как не хватало. Вдобавок у меня уже собралась немалая коллекция отказов. Я посылал свои рукописи в издательства и журналы, месяцами ждал, и не было ничего мучительнее в жизни, чем эти ожидания. Получал ответы: «К сожалению, ваши рассказы». Это было невыносимо. Всякий раз, получая отказ, я думал, что это конец, что больше я не выдержу, и душа моя наполнялась мерзкой тьмой. И вдруг все изменилось. Я был доволен собой. Я упивался собой. Как же я был тогда хорош, умен, талантлив и красив, высок, светлоок и могуч. Мне, конечно, хватало ума, такта и вкуса, чтобы скрывать нимб под дешевой серой кепкой с наушниками. А крылья... О, эти золотые огромные крылья я распахивал только по ночам, когда можно было вольно летать над мирно спавшим городком, раскинувшимся на берегу Шешупа, и видеть пылающими своими очами чудеса миров дольнего и горнего, и возвращаться в мягкую постель, в которую только что пописала крошечная дочка, и складывать натруженные крылья, чтобы успокоиться сладким сном. Мир, конечно, ничего не подозревал пока о скором моем явлении. Среди молний, под раскаты грома, с благостыней в руке, книгой о колхозной деревне. В начале лета Лена с детьми уехала к своей матери. Мне прислали гранки из издательства, и, оставшись один, я сел за стол, чтобы поработать с замечаниями, присланными издательством, устранить то и улучшить это. Я еще раз перечитал повесть, потом еще раз. Третьего раза не потребовалось, я и без того уже все понял. Выглянул в окно, закатное небо было черным и багровым. Не знаю, как на самом деле выглядят врата ада, но тогда они словно распахнулись предо мной с тяжким стоном, надсадным скрежетом, с бесовским визгом, выматывающим душу. Огромные створки из ржавого железа, покрытого грубой пупырчатой ржавчиной, потеками засохшего дерьма и крови, какой-то мерзкой зеленью, трещинами и кое-где седым мхом. Они медленно разошлись, эти жуткие врата. Я увидел среди адского пламени себя над рукописью, над этими пустыми словами, над этой пустой лживой жизнью, которую я с таким энтузиазмом запечатлел на бумаге. Я склонился от невыносимого стыда, такого болезненного, такого всепроникающего, что сполз со стула, лег на пол и замучал. Мне казалось, что я с ног до головы покрываюсь волдырями, струпьями, какой-то липкой гадостью и превращаюсь в омерзительное животное. Дождавшись темноты, я сложил в сумку все экземпляры рукописи, гранки, заготовки новой повести, сунул в карман четвертинку водки, пачку сигарет и спустился во двор. Идти пришлось недалеко. Мы жили на окраине городка. Ежи из ближайшего леса приходили к нашему крыльцу, и дети кормили их яблоками и капустой. На лесной опушке я развел костер, присел на корточки, выпил водки, закурил. Бумага превращалась в пепел. Мне ничего не было жаль. Все те находки, которые встречались в рукописи, хранились в памяти. Все эти детали. Впервые я подумал о том, что в деталях не только дьявол, но и Бог. И вот это-то я и упустил. А Бог — это когда можно, но нельзя, как говорила моя бабушка. Я думал о том, что эта повесть, как ни крути, результат насилия над собой, над воображением. Меня еще в университете раздражали споры о том, что первично, содержание или форма. Об этом, казалось мне, могут спорить только люди, лишенные подлинного таланта, званые, но не избранные. Люди вроде Сьюзен Зонтак, которая ставила своей целью отстаивание моральных претензий в ущерб эстетике. Люди, забывшие о том, что через искусство возникает то, форма чего находится в душе, как говорил Аристотель. Ответом всем этим людям может служить первое послание Коринфянам, то прекрасное, форма чего находится в душе. А я поддался темному очарованию лжи и насилия, и теперь сидел на опушке у костра, думая о том, что отныне у меня не остается ничего, кроме свободы. Я еще не знал, как ею распорядиться, понимая, однако, что свобода вовсе не какая-то самостоятельная, самодостаточная ценность, но лишь средство для достижения цели, а цель бессмысленна вне идеала. Настоящий же писатель, вообще художник, думал я, он как кошка, которую, как ни кинь, она всегда опускается на свои четыре. Как бы ни относился художник к идеалу, как бы ни противен был ему пафос, обволакивающий это понятие, рано или поздно он упадет на свои четыре и окажется один на один с идеалом. Человек знает, чего он хочет, но редко сознает, чего он хочет на самом деле. Отныне, думал я, Всякий раз, принимаясь за дело, я должен понимать, действительно ли это дело мое, мои ли это лярды, чтобы кто-нибудь через годы мог сказать настоящее имя этого автора, название его книги. Неважно, был Шекспир или нет, важно, что есть Гамлет. Настоящее имя Гоголя — мертвые души. Нихель. Высшее счастье писателя — перестать после смерти быть человеком, но стать землей. Черной землей. Выпив еще водки, я снова подумал о Гоголе, который сжег второй том мертвых душ, и вдруг меня пробрал смех. Моя повесть не была вторым томом мертвых душ, вот в чем дело. А потому сожжение рукописей и гранок было актом вовсе не трагическим, даже не драматическим, а скорее гигиеническим, поэтому и гордиться тут нечем. Никто же не гордится тем, что по утрам он чистит зубы, а перед едой моет руки. Эта простая мысль окончательно успокоила меня. Я допил водку и побрел домой, напевая под нос «Zeit umschlungen Millionen». Черт возьми, я начинал понимать, почему Шиллер назвал свою песню о мечте «Одой к радости». На следующий день, в воскресенье, я начал отстукивать на машинке рассказ о веселой Гертруде, чувствуя себя при этом человеком, который всю жизнь мечтал побродить средь бела дня по улицам без штанов, и вот, наконец, осуществил свою мечту. В августе мне позвонили из обкома партии и сказали, что вопрос о моем переводе в Калининград решен. Инструктор сектора печати радиотелевидения в обкоме КПСС. Так будет называться моя новая должность. «Это не навечно», — с усмешкой уточнил заведующий сектором. «Обычно у нас год присматриваются к человеку, год решают, куда бы его пристроить, и год тратят на то, чтобы выгнать его из обкома. Приживаются здесь настоящие аппаратчики, а ты, конечно же, никакой не аппаратчик. Через месяц на бюро обкома партии меня утвердили в новой должности, выделили кабинетик с сейфом и окном, выходившим в старый сад. В сейфе я нашел стоптанные туфли предшественника, початую бутылку спирта и кучу документов с грифами «Для служебного пользования» и «Секретно». Поселили меня в гостинице, располагавшейся на верхнем этаже дома политпросвещения, на улице Кирова, где еще сохранилась немецкая брусчатка. «Квартира будет выделена в течение нескольких месяцев», — сказали мне в финхозотделе. «Обкомом давно запретили собственное строительство. Мы дольщики, так что ждите». Калининградский обком численно был гораздо меньше любого московского райкома, всего около 80 ответственных работников. Обком вместе с облисполкомом занимал внушительное здание бывшего имперского земельного банка Восточной Пруссии. К тому времени ответработники были лишены пайков, но за исключением, разумеется, заведующих отделами и секретарей. Нашему сектору было доверено командовать книжным киоском, но командовать было, в общем, нечем. Любой посетитель мог купить здесь любую книгу. Секретари и заведующие и тут были на особом счету. Заведующие получали через киоск хорошие книги. Некоторые звонили мне и просили объяснить, стоит ли брать этого, Фолкнера, как его. А секретари получали посылки прямиком из книжной экспедиции ЦК КПСС. Примерно так же было и с продуктами. Я уже на второй день понял, что покупать курицу с наценкой в обкомовском буфете слишком накладно, проще в гастрономе. Но обеды в обкомовской столовке были дешевы и вкусны. Сидевший напротив за столом профессор Гострем всякий раз, когда я брал рыбу, говорил, что балтийскую рыбу есть нельзя, и объяснял, каким образом в этой луже, Балтийском море, скапливаются отходы, которые из-за датских проливов не уходят в океан, а циркулируют здесь, отравляя все и вся. Вскоре выпала моя очередь дежурить по обкому. Заведующий общим сектором общего отдела по имени Слава занялся инструктажем. Дежурить предстояло с 7 вечера до 7 утра в приемной первого секретаря. Слева на консоли 9 телефонов. 3 верхних с гербами ВЧ, прямая связь с ЦК Совмином и КГБ СССР. Второй ряд 3 двойки, в Москве их называли кремлевками. Нижний ряд 3 городских, один из них указан в телефонном справочнике. Журналы регистрации сообщений, дежурств и так далее. И ключи от сейфа, ради них и дежуришь. От верхнего отсека, где находились пластиковые конверты с половиной инструкции на случай чрезвычайной ситуации и ножницами, и от нижнего отсека, где находились такие же конверты со второй половиной инструкции. В случае чрезвычайной ситуации следовало ножницами вскрыть конверты, соединить бумаги и начинать обзвон, кого куда эвакуировать и тому подобное. У этого заведующего общим сектором под мышкой была кобура с пистолетом Коровина. Он ведал криптотехникой, об этом знали все, но вслух ни-ни. Ночью было несколько звонков. Затопило цех завода, сбежал срочник из погранполка и тому подобное. Сначала я нервничал, потом захотелось спать. Но не заснешь? Каждые полчаса на всех этажах начинали бить немецкие напольные часы. Под утро пришли электрики, которые отрегулировали свет в кабинете первого, потом уборщицы, помощники первого, сам. К тому времени первым был уже Дмитрий Васильевич Р., которого, в отличие от его предшественника-тирана, все уважали. Он и порыбачил по океанам, и 20 лет возглавлял горком КПСС, прославившийся на весь Союз тем, что за все эти годы ни разу в своих докладах и выступлениях не процитировал Брежнева. Ему спичрайтеры вписывали, он вычеркивал. Мелочь, конечно. Мы посмеивались, читая его резолюции. Полагал бы согласиться. Не любил категорических согласен, не согласен. А вот его предшественник был другим человеком. О нем вспоминали как о грубом и даже жестоком руководителе. Николай Семенович К. стал вторым секретарем обкома в Калининграде в конце 50-х, а вскоре первым, то есть абсолютным хозяином. И вот хозяину захотелось побывать на рыбоконсервном комбинате. Он там раньше бывал, но не в качестве первого. А теперь ему хотелось осуществить мечту — посмотреть на член голубого кита. В области было 3 или 4 китобойных флотилии, и китовое мясо, жир и прочие супродукты перерабатывались на этом комбинате. Директором его был замечательный грузин по имени Атари. Помощник первого позвонил Атари и сказал, что босс хотел бы, как бы между прочим, как бы случайно взглянуть на легендарный член. План был такой: первый выйдет из машины, пройдется по территории, пообщается с народом, пройдется мимо холодильников, а тут вдруг случайно мужики вынесут из склада китовий член. Мужиков в ватниках отправили в холодильник, они сели и стали ждать. В рефрижераторах, понятно, мороз. Посидели, посидели, а секретаря все нету. В холоде ведь и сдохнуть можно. А не послать ли гонца? Послали, выпили, стало получше. Ждут, опять никого. Послали снова. В общем, посылали и посылали. А потом вдруг команда «Пошли!» Мужики подхватили член, 3,5 метра длиной, около 200 кило, и вытащили из склада, но при виде первого споткнулись все 5 и уронили член ему на ногу. Может, не на ногу, а рядом, но конфуз. Говорят, после этого первый возненавидел комбинат, а Атари не получил ожидаемого героя. А первый за 24 года калининградской карьеры больше ни разу так и не побывал на рыбоконсервном комбинате. В обкоме работало много замечательных людей, отлично знавших свое дело и откровенно мучившихся партийностью. Железнодорожники, рыбаки, строители, машиностроители, бумажники, аграрии просто не понимали, что такое партийное руководство. Им было проще достать кабель или кран для завода, разрулить пробку на железной дороге или в порту. Они и уходили из обкома, на повышение, разумеется, с нескрываемым облегчением. То есть обком для таких людей был неизбежной ступенькой в карьере. В орготделе люди другого сорта. Там было больше чистых карьеристов-аппаратчиков. Они выдвигались по партийной советской линии, среди них было много выходцев из комсомола. Именно они больше всех ненавидели прессу и призывали постоянно держать и не пущать, а потом, когда все стало рушиться, стали бизнесменами худшего пошиба. Впрочем, не все, конечно. Среди них встречались очень неплохие ребята, хотя они были в меньшинстве. И все они относились к идеологии с насмешкой, а уж к журналистам, которых и было-то двое, я да заведующий сектором, с ненавистью. Не все и не всегда, но в целом да. Несколько месяцев я готовил разного рода справки, отвечал на письма трудящихся, улаживал склоки в редакциях. Все впервые. Я же никогда ни в каком аппарате раньше не работал. А здесь свои правила, чаще не писанные. Туда не ходи, здесь не сиди, лови колебания воздуха, в этом туалете не мочись, там только секретари членам машут. Зоопарк. Но и школа. Справки и ответы на жалобы заставляли переписывать десятки раз. Никаких лишних слов, никаких. Любое лишнее слово может обернуться против тебя, сломать карьеру, а то и судьбу. У меня уже было несколько готовых рассказов, за которые я был готов поручиться головой, и это было самым важным, чего я к тому времени добился в жизни. Я выполнял служебные обязанности, часто не хуже других, говорил правильные слова, когда надо было говорить эти правильные слова, и молчал, когда надо было молчать. Я отдавал себе отчет в том, что это цинизм и лицемерие, но все это было неважно. Важнее была моя вторая жизнь, о которой никто не догадывался. Я чувствовал себя подлинно свободным человеком, когда думал о том, что первую жизнь со всеми ее благами у меня могут отнять, а вот вторую — никогда. Я был человеком с двойным гражданством. Выражаясь языком поэтическим, я был гражданином града земного, но одновременно и гражданином града небесного, и вот этого гражданства лишить меня не мог никто. Как и мои родители, как и миллионы советских людей, я страдал синдромом отложенной жизни. Тогда часто можно было услышать: «Ну ладно, мы живем плохо, ничего, потерпим, зато наши дети будут жить хорошо». Как говорил Эдик, друг-враг из первой моей районной газеты, «Вот выйду на пенсию и прочитаю твоего Достоевского». Руки до Достоевского у него так и не дошли. Отложенная жизнь — это как мертвый плод в утробе, отравляющий несчастную мать. И вот я стал мало-помалу избавляться от этого синдрома. Это началось тем вечером, когда я в гигиенических целях сжег рукопись колхозного романа и стал писать о том, о чем, как оказалось, я хотел писать всегда, и у меня стало получаться. Я все лучше понимал, что имел в виду Георгий Иванов, когда писал: «Туманные проходят годы, и вперемешку дышим мы то затхлым воздухом свободы, то вольным холодом тюрьмы». Я всегда был своей тюрьмой, но теперь, как мне казалось, я был и своей свободой.